Одна из дубинок чиркнула по Рошалю, и тот, судорожно взмахнув руками, рухнул, будто косой подкосили. Тут уж, бляха, не до гуманизма, уничтожать или быть уничтоженным, и сварок рванул из-за пояса шаур. Он успел уклониться от одной электрической шпажонки, подпрыгнул, пропуская под собою вторую, но, видать, задело третье. От головы до ног прошила дикая слепящая боль. Мышцы скрутила судорога, шаур вывалился из одеревеневших пальцев. Но черно-зеленым этого показалось недостаточно, и они всадили еще один электрошоковый разряд. Такое ощущение, что глаза выскакивают из орбит, лопаясь, как мыльные пузыри. Сварог потерял сознание. Глава 11. Коридоры застенков. Его завели в небольшой казеннейшего вида кабинет, где за полукруглым столом восседал человек мышиной внешности в наглухо запахнутом сером плаще с бронзовыми застежками. В кабинете имелось фальш-окно, занавески на нем были задвинуты неплотно, и в щелку можно было разглядеть фальш-пейзаж, предзакатное солнце над равнинной местностью, ряд уходящих вдаль виселиц, группа людей в темных плащах на переднем плане. Подробностей не рассмотришь, подсветка выключена. В одном углу кабинета стоял шкаф, самый что ни есть, обшарпанный домашнего вида, в другом сейф. Вот и вся обстановка. «Садитесь», — сказал казенный человек бесцветным под стать внешности голосом. «И даже не думайте о своей магии. Любая магическая попытка будет мгновенно обнаружена». И он постучал по амперметру, стоящему на краю стола. «Боро-4 подключен к сигнальному оборудованию стола. Тут же сгорится вот эта красная лампочка, и вас моментально угомонят самым радикальным способом». Стул с невысокой, как у детской мебели, спинкой помещался в двух шагах от стола. Разумное расстояние. Одним прыжком не одолеешь, а второй сделать не дадут. Вдобавок стул был низкий для любого нормального человека. Приходилось сидеть, подогнув ноги, что тоже не способствовало успеху стремительной атаки на следователя. За спиной сварога застыли бравые хлопцы с электрическими дубинками, разумеется, раздвинутыми на полную боевую длину. Хлопцы пребывали в полной боевой готовности в любой момент всадить в арестованного, не скупясь на вольты, недурственный электрический разряд. «Вот мы и встретились», — сказал хозяин кабинета, впившись в сварога взглядом. На мышиной физиономии помещались холодные цепкие глаза. Сварог ничего не стал отвечать. Было у него такое ощущение, что успеет он еще наговориться в этих стенах. Можно было бы, конечно, что-нибудь сострить в ответ на прозвучавшую реплику, но, судари мои, шутить над смехаться, когда за спиной торчат двое орлов с полновесно заряженными шокерами, как-то опрометчиво, что ли. Один из охранников передал казенному человеку пакет. По очертаниям сварог догадался, что в пакете, на вроде тех, которых в его первом мире люди выносили из фастфудов, всяческие несъеда-гамбургеры, находится его шаур. Казенный пока отложил пакет, не вскрывая на край стола, сказал бесцветно: «К вещественным доказательствам мы перейдем чуть позже. Думаю, там проблем не возникнет. Ваши пальчики четко отпечатались, а для суда нет более весомой улики, чем отпечатки. Вернемся мы к этому вопросу, когда проясним наши позиции и выясним, есть ли у вас желание говорить правду, добровольно сотрудничать и помогать дознанию, или придется уличать, выводить наружу и срывать покровы. Перед вами я имел беседу с господином, который сперва разыгрывал честного малого, замешанного самое больше в шашнях с чужими женщинами, и вообще держался будто на приеме у баронессы Жош. Разве что коктейль принести не просил. Но минула всего какая-то стража, и я увидел перед собой совсем другого человека. О, чудеса преображения! Вот, посмотрите, сколько всего он наговорил». Он поднял, держа двумя пальцами за край, мелкоисписанный лист с золотым тиснением поверху. «Говорил и говорил, только успевай фиксировать. Бедный фиксатор Йорк Капрал Лахтуэрт настолько утомился, что я разрешил ему час обеденного отдыха. Но если вы намерены немедленно давать показания под запись, я тотчас же пошлю за ним. Если же нет, впрочем, Не будем торопить события.